«Вот же стрекоза», — выдохнул я, и надел наколенники обратно. «Ладно, продолжаем. Может быть, хватит на сегодня?» — обеспокоенно спросила Рудольф. «Еще не хватит. Ну, смотри», — лиса лишь вздохнула и отвернула мордочку в сторону. Активировав воздушную платформу, я снова полетел к потолку, на этот раз более уверенно и быстро. До меня наконец-то дошло, что некоторые маневры получаются только на определенной скорости. Есть подозрение, что дирижабль просто давал мне определенную компенсацию, но это не точно. Так вот, поднявшись под потолок, я разогнался и начал выполнять уклонение. Резвый поворот, небольшая остановка, еще один поворот, уклон влево, уклон вправо. На удивление, все получалось просто отлично, но из-за внезапно вылезшей балки пришлось резко тормозить. Удар, и моя тушка на дикой скорости устремилась вниз. Увы, среагировать я не успел. Предвидение включилось практически перед самым падением. Руки-то я выровнял, и даже приготовился к прыжку в сторону, чтобы сгладить падение, но мое лицо оказалось слишком желанным для матов. Схлопотал сильно, где-то в области носа хрустнуло, и вязкая теплая жижа медленно заструилась по губам и подбородку. «Хозяин!» — воскликнула Рудольф и тут же припустила ко мне. «Доигрался?» — раздраженно по-матерински произнес голос Хихаль. «Говорила же, что ничем хорошим это не закончится. Все, больше не отключу. Боже!» Лиса начала тыкаться мокрым носом и слизывать кровь. Правда, в этот момент ее всю, как будто покрыли искры. «Бррр, извини, забылась. Ничего страшного». Я стер жижу и внимательно посмотрел на нее. Кровь, как кровь, ничего необычного. Но только вот, это первая серьезная травма, не считая той стычки с колонной, когда я рассек кожу на кулаке. Сейчас активирую регенерацию. Но, к сожалению, это не мой профиль, вздохнула Хихаль. «Через 6 часов заживет». «Через 6? Нет уж». Я подбежал к зеркалу и немного обомлел. Кроме сломанного покрасневшего носа, на левой стороне лица красовался мощный подкожный кровоподтек. «Мрадство, не вздумай сам лечить. Сходи к Матильде», — возмущенно произнесла Хихаль. Из-за особенностей строения человеческого организма всем целителям строго запрещалось лечить себе лицо, шею, плечи, область груди и спину. В крайнем случае, если ситуация критическая и никого рядом нет, можно попробовать подлатать ноги, руки и живот. Но самолечение среди целителей не практиковалось, ибо столкновение собственных одинаково заряженных частиц могло сильно усугубить ситуацию. Взяв лису на руки, я направился в сторону лазарета. Эх, как же часто мы с Венерой сюда раньше заглядывали. Даже немного жаль, что теперь моя любимая ученица перестала лезть на рожон. Но это я сам виноват. Не надо было на демонстрации ломать ей ребра. Открыв дверь, мы с Рудольф заглянули внутрь. «Володя», — скромно позвал знакомый голос. Рядом с капельницами, словно красна девица между тремя березами, стояла Пуся и виновато разглядывала носки своих туфелек. Однако, подняв взгляд, она тут же испуганно подбежала ко мне. «Володя, господи, что с тобой случилось?» «Упал», честно признался я. Кровь была мгновенно стерта с лица, два тампона вставлены в ноздри, а лиса убрана на небольшой журнальный столик. «Да, конечно, это тебя Меншиков со своими дружками задирает? Ты только скажи, я им быстро всем мозги вправлю». Продолжая порхать вокруг меня, словно колибри, произнесла Пуся. «Нет же, я чуть не упал с дирижабля. Теперь мы с Рудольф занимаемся полетами». «Это правда?» Ведьма взглянула на лису, и та ей положительно кивнула. «Фух, ну, слава богу, а то я уж испугалась. Не надо бояться, я просто хочу быть сильнее. Кстати, а Матильда тут?» «Тут, но она отошла на 5 минут. Пуся присела рядом со мной и взяла за руку. «Слушай, раз ты здесь, и больше никого нет, то могу я с тобой серьезно поговорить?» «О чем?» Я тут же напрягся. Не хватало еще пошлых признаний от Пуси. Такого нападения мое сердце может просто не выдержать. «А нас?» Ведьма взяла полотенце и намотала на голову Рудольф. Та была в шоке, но не сопротивлялась. «Так, я опасливо сглотнул. Вот мрадство. Надо было сразу с Пусей поговорить. Кретин, дотерпел до последнего. Ну, красавчик, что теперь говорить? Расхлебывай кашу, которую заварил. Понимаешь?» Пуся вновь присела рядом со мной и взяла меня за руку. «То, что случилось летом, стало для меня чем-то невероятным. Я, как будто, погрузилась в настоящую сказку. Так, понимаешь, Володь, ты, лучшее, что было со мной за последние 70. Ой, да что там врать-то, за всю мою жизнь, понимаешь? Угу, я внимательно изучал фиалковые теплые глаза и пытался понять, к чему этот разговор. Сперва я не понимала, честно, я не верила, что такой мужчина может обратить на меня внимание. Так, лиса сидела в полном шоке. Она пыталась скрыть выпученные глаза, но ничего не получалось. У духов очень условные органы чувств. При желании, они могут слышать и видеть любой частью тела. Наша с тобой страсть. Я все боялась, что она перерастет в нечто большее. Понимаешь, Пуся погладила себя по животу, а меня начала бить легкая дрожь. Нет, не может такого быть. Неужели у Невзорова появится братишка? Рудольф продолжал офигевать, но теперь уже просто глазела на ведьму с открытым ртом. Я долгое время думала, хотела понять, насколько все это зайдет, и что о нас подумают, если узнают. Старая корга и молодой аристократ, красивый, мужественный и храбрый. Я думала, хотела отказаться от тебя, но обстоятельства поворачивались под иным углом. Златан всемогущий, и что же ты надумала? Я скажу. Пуся обреченно вздохнула, и виновато посмотрев на меня, произнесла: «Прости, но нам придется расстаться». «Что?» — выдал я. «Что?» — лиса сдернула полотенце с ушей. «Что?» — из-под горшков с высокими кактусами выпала шокированная злова. «А вот и я». В кабинет зашла Матильда и резко остановилась. «Демидов, я не узнаю вас в гриме. Что случилось?» «Я бессердечная стерва». Всхлипнув, выдохнула Пуся и вылетела из кабинета. «Боже!» — ведьма младшая с непониманием покачала головой. «Так это она тебя так?» «Все верно. Уху-ху». Злова тут же вспорхнула с пола и, подлетев ко мне, положила широкое крыло на поясницу. «Не переживай, дорогой. Уху-ху. Старшие девочки они, ну, иногда вот так поступают. Уху. Не печалься, хозяин. Мы тебе еще 100 000 девчонок найдем». Рудольф, которая прекрасно знала о ситуации с Настей, зачем-то тоже прыгнула ко мне на колени и в знак поддержки ткнулась носом в ладонь. «Божечки-кошечки», хитро усмехнулась Матильда. «Наша старушка бросила несчастного мальчика. Как некрасиво, но в репертуаре Пуси. Ха-ха-ха-ха. Целитель должен с пониманием относиться к своим студентам. Уху-ху. У пацана горе. Ты хоть знаешь, как размолвка бьет по мужской самооценке? Уху-ху». Тут же вступилась за меня злова. «А ничего, что ты, дух ректора, который спалил запретные отношения?» Хихикнула ведьма младшая. «Я не сдам Володьку», гордо заявила красивая птица. «И Пелагею тоже не сдам. Дело молодое. Наверняка Володька первый начал, а эта старая курица повелась. И я ее, между прочим, не осуждаю. Осуждаю лишь то, что бросила пацана в такой неприятный момент. Уху-ху. Ладно, гори, любовник. Не вздыхай глубоко, не отдадим далеко. На коленках еще приползет. Будет прощение вымаливать. Прям вот так на коленках. Ну, ты понял. Хе-хе-хе». Матильда присела напротив меня и надела перчатки. «Сейчас будем править твое красивое личико». И вроде еще один вопрос был решен сам собой. По идее, я должен радоваться, ибо обошлось без скандалов и истерик. Да и к тому же, кхалканцы явно выше всего этого. Но тут произошла ситуация, как говорил Митрич, ложки нашлись, а осадочек-то остался. И что самое забавное, я даже не мог поделиться с Настей своим неземным горем и печалью. Зато сейчас я могу с жирной долей иронии произнести: «Жизнь, непредсказуемая ты ж сука». Глава 6. Любовь всесильна. Нет на земле ни горя выше кары ее, ни счастья выше наслаждения служить ей. Хотя, чего это я, решил просто проникнуться общей атмосферой. После того, как мне поправили физиономию, я направился в сторону общежития, по дороге обдумывая все произошедшее. Не хочется признавать, но по телу растекалось облегчение, будто огромный камень внезапно рухнул с души. По сути дела, ничего катастрофического не произошло. Это даже вполне логично. Пуся, преподаватель с очень большим стажем, можно сказать, местный авторитет. А я для всех, студент из очень знатного рода. Наша тайная связь с самого начала была обречена. Тем более, нас попросту мог кто-нибудь заметить. Например, госпожа Долгорукова. Самая милая и добрая девушка, которая просто снесет мне голову. Но тем не менее, все вышло очень даже хорошо. «Да, как ты смеешь так говорить?» — прошептали остатки моей совести. «А, что? Да, я мерзкий. И я устал доказывать всем обратное. Пора бы уже принять тот факт, что существо, которому почти 800 лет, не будет жить по строгой морали. Вырос я из нее. Поступаю сугубо так, как считаю нужным». Однако во всей этой ситуации присутствовало одно очень большое «но». Пелагея, потрясающая девушка и прекрасный человек. Она всегда была добра ко мне и заботилась, как о родном и близком. Это вызывало в груди приятную теплоту. Из уважения, я, конечно же, немного погрущу. Тем более, серое небо, собирающийся дождь и представители арматурного братства, размахивающие железяками на стадионе, были хорошими спутниками печали и депрессии. Эх, соберусь с пацанами и отправлюсь в лютейший кутеж по всем злачным заведениям столицы, чтобы меня потом отчислили. Ага, конечно, не будет такого. Просто похожу по территории университета с максимально кислым и загруженным видом. Тем более, мне не привыкать, и буду честен, я хотел остаться с Пусей хорошими друзьями, без лишних ссор и скандалов. Не хочу показаться сантиментальным, но мне будет трудно притворяться, что она для меня чужая. Совсем очеловечился, с укором прошептала темная сторона. Это всего лишь малолетняя колдунья, она нам не ровня, не ровня. Согласен, она лучше. Вздохнув, я словно типичный персонаж из обожаемых Иришкой мелодрам подошел к лысой березе, а затем театрально провел ладонью по шершавому стволу. Если уж и отдаваться роли, то полностью. Не забудь про хоккей, маэстро, напомнила Рудольф, сидящая у меня на руке, словно декоративная собачка. Лисе явно надоел весь этот спектакль, поэтому она несколько раз шлепнула меня по предплечью пушистым хвостом. «Спасибо», — поблагодарил я, продолжая отыгрывать грусть, печаль разбили сердце. «Уся, конечно», — обмолвилась словечком, — что между тобой и плохой училкой что-то есть. Но я не думала, что все зашло настолько далеко. Не то, чтобы мне было до этого хоть какое-то дело, но я окончательно запуталась в твоих приоритетах. Не думала, что ты из тех, кто любит неоправданный риск, с легким упреком произнесла Рут. Я и сам хотел все это закончить. А, чего ж не закончил, нахмурилась богиня. Если у вас были шуры-муры летом, то надо было прекратить это все к началу учебного года. И к тому же, девочки очень не любят, когда им компостируют мозги. Не до этого было. Ничего себе. Лиса с осуждением ткнулась мне в руку мокрым носом. Хитрый жук. Ты хоть потом с ней нормально поговори. А то совсем некрасиво получилось. Хоть у меня никогда и не было отношений, но зато я видела, как люди сходятся и расходятся. Видела множество человеческих судеб. И, знаешь, что я усвоила? В любой ситуации, главное оставаться человечным. В этом вся суть взаимоотношений людей. Тебе бы книги по психологии писать, усмехнулся я. Были у нас лисы-предсказательницы в парке. А, теперь еще и появилась лиса-психолог. Подойдя к крыльцу, я потянулся к ручке двери, но на меня вылетела заплаканная миниатюрная блондинка. За ней выскочила Люси, и что-то бубня, попыталась догнать, но подоспевшая вовремя Оксана остановила подругу, схватив за плечо. «Чего ты, уйдет ведь?» — возмутилась Игнатьева, поправив очки. «Пускай идет», — холодно ответила Волкова. «С чего ты вообще должна за ней бегать?» «Ну, я не права в данной ситуации». «Что значит, не права?» Фридрих совсем уже обнаглела. «О, Владимир!» — Волкова повернулась ко мне. «Может быть, хоть ты нам поможешь? Вернее, мне. Еще вернее, убедить этого пекинеса с синдромом вечно виноватой девушки в том, что Фридрих вообще не права. Понятия не имею, что у вас тут происходит. Да и я тороплюсь на хоккей. Так мы тоже едем. И собственно, из-за него все и началось. Ох, я лишь обреченно закатил глаза. Хорошо, но позвольте мне сперва переодеться. А то вы меня сейчас загрузите, и мы точно опоздаем. Нужно помнить, что пунктуальность, вежливость королей. Девчонки молча приняли мое условие. Подержите пока, Рудольф. Я передал лису обрадовавшейся Люси. Моя пушистая горничная хотела возразить, но ее тут же начали гладить по рыжей шубке. Рудольф была совершенно беспомощной в таких ситуациях. Зайдя в комнату, я отложил лист призыва на тумбочку. Нужно будет в ближайшее время его испытать, а заодно и разработать правила пользования. Не хотелось бы лишаться сил посреди битвы. Быстро переодевшись в парадно-выходной мундир, заботливо присланный матерью, я собрал оставшихся башков и вернулся к Оксане с Люси, которые продолжали наглаживать кайфующую Рут и тихонько спорить. Говорю же, надо было бежать за ней, не унималась Игнатьева. Нет, она этого не заслужила. Волкова и не думала уступать позиции. Значит так, пока мы едем в ЦСКА-арену, вы расскажете мне свою историю. Договорились? А сейчас никто не будет спорить. Хорошо, вздохнули девчонки. Видимо, уже сами устали выяснять отношения. Мы вышли к главным воротам. Толик помахал нам из окна арендованного зира и плавно укатил вдаль. «Что тут скажешь, звезда?» Сев в машину, я с удивлением обнаружил еще двух попутчиц. Роскошный лимузин постепенно превращался в элитную маршрутку. Сэн виновато улыбалась и с ужасом косилась на Настю, которая, приобняв лейтенанта, поглаживала ее зеленые волосы кончиками пальцев. «Не против, если я прокачусь с вами, Владимир Аркадьевич?» — поинтересовалась Шанга. «Конечно же, не против», — с улыбкой ответил я и устроился в свое любимое угловое кресло. Устинья сразу поняла, что к чему, и превратилась в кошку. Несмотря на специфический характер, она очень не любила занимать лишнее место. Алина взяла своих пушистых подруг на руки и ушла в сторону водительской перегородки. «Настя», — обрадовалась Люси, — «ты тоже поедешь на хоккей?» «Все верно», — с улыбкой ответила императрица, продолжая поглаживать центри. «Решила показать нашей новенькой, насколько разнообразной может быть студенческая жизнь. Правда, милая?» «Да-да, ваше сиятельство», — промурлыкал лейтенант, взглядом выпрашивая у меня помощь. «А я тут при чем?» «Сама напросилась. Вижу, госпожа Долгорукова продолжает вербовать новых солдат в свой элитный отряд», — усмехнулся я. «Имеете что-то против, господин Демидов?» Настя перевела очень неприличный взгляд на меня. «Мрадство. Я опять почувствовал себя влюбленным подростком. Чертовы мурашки забегали по всему телу, а в животе запорхали бабочки, мощным смерчем устремившись вниз. Сейчас вы находитесь в моем макале, а здесь нельзя никого и ни к чему принуждать», — пожав плечами, ответил я. «Скажите, Ангелина, вас напрягает моя компания?» — поинтересовалась Настя. «Никак нет, ваше сиятельство, мне она даже льстит», — уверенно ответила Сэн. «Может, мне стоит отодвинуться от вас?» «Ни в коем случае, уверены?» «Мяу-у-у», — протяжно мяукнула лейтенант. «Такой ответ вас удовлетворит?» Шанга вновь посмотрела на меня. «Весьма». Я едва смог сдерживать смех. Во времена службы во дворце Лайлабы мы с Сэн обозначили мяуканьем сигнал максимальной опасности. Типичные шпионские штучки. И, когда императрица была не в духе, лейтенант мяукала, чтобы я лишний раз не попадался ей на глаза. Всегда работало. Правда, потом мы получили на орехи, ибо Шанга подумала, что Сэн таким образом флиртует со мной. Итак, я повернулся к Люсе и Оксане, которые скромно расположились на боковом диванчике. «Возвращаемся к истории госпожи Фридрих. Что там у вас случилось?» «Для понимания, Нина Фридрих была одной из 10 первых красавиц среди нашей общаги. Ее семья происходила из французских аристократов, которые во время наполеоновских войн перекочевали в Российскую империю. На данный момент имели несколько швейных фабрик по всей территории нашего государства, и лично для меня никакой ценности не представляли. Нина тоже поступила на целителя, но училась очень посредственно, из-за чего я не особо замечал ее присутствие на парах». «Рассказывай, сердобольная ты наша», — Оксана фыркнула в стиле Алисы. «Да, что там рассказывать?» Люси слегка застенчиво опустила взгляд. «Нина с самого первого дня обучения проявляла знаки внимания». «Стоп, я поднял руку. В каком это смысле проявляла знаки внимания? Хотела дружить». «Ничего пошлого», — поспешила успокоить мое старенькое сердечко Люси. «Фух, и что дальше?» «Ну, мы немного потусили. Недолго. Буквально первые несколько дней. У меня сложилось впечатление, что Нина общалась со мной только тогда, когда все остальные ее друзья заняты. Она вечно ныла и жаловалась на свою тяжкую жизнь, а еще на то, что она так устала от популярности среди мальчишек. Но потом Нина от меня отцепилась, поскольку нашла себе новую компашку», — вздохнула Люси. «Больше мы с ней не разговаривали, так изредка здоровались в столовой, но не больше. Невелика потеря», — влезла Волкова. «Фридрих, та еще прилипала, очень навязчивая девчонка, прямо как пиявка, и такой адский нытик, просто ужас. Кто преподавал манеры этой дурехе?» «Погоди, Оксан, пускай Люси расскажет свою точку зрения, а потом уже комментируй». «Договорились?» «Угу». Волкова лишь вздохнула и недовольно скрестила руки на груди. «В общем, прошло много времени. Нина, если ты помнишь, пропадала на 2 недели. Там какая-то болезнь с осложнениями. Помнишь?» Люси с надеждой посмотрела на меня. «Да, было такое», — нагло соврал я, вспоминая, как изучал одновременное использование 2 конструктов, когда УП что-то там мусолил про Фридрих. «Вот, и Нина мне вчера написала, мол, пока болела, она узнала, что никому не нужна. За весь больничный ей написала всего пара человек. Наш староста и какой-то поклонник, и все. Ну, я откинулся на спинку кресла. Ты-то здесь при чем? В общем, у Нины началась истерика. Она сказала, что мне наплевать на нее, а я такого не говорила. Нина заносчивая, лицемерная и эгоистичная, этого у нее не отнять. Но я никогда не относилась к ней плохо. Мне казалось, что Люси начала оправдываться. А в чем суть вашего с Оксаной спора? Уточнил я. Сегодня Нина подслушала в коридоре наш разговор про хоккей. Ребята много кого позвали. Толик даже некоторым бесплатные билеты достал. Но проблема в том, что когда Нина услышала наш с Оксаной разговор, она буквально вспыхнула. Оттолкнула меня плечом, прокричала, что искренне верила в нашу дружбу, а я не позвала ее с собой. Господи, я лишь обреченно закатил глаза. Настя, сенной богини, тоже. Я побежала за ней, в надежде разобраться в ситуации, но Оксана меня остановила. И правильно сделала. Вздохнул я. Вот. Волкова торжественно подняла указательный палец. А я говорила, что это плохая затея и Фридрих обычная пиявка. Но нельзя же так с людьми, с грустью произнесла Игнатьева. Ох, я тяжко вздохнул, ибо мне совсем не хотелось объяснять детишкам банальные вещи. Однако, если не рассказать, то ситуация могла вылиться в крайне негативные последствия. Люси, просто пойми, что все люди разные в эмоциональном плане. Есть ресурсники, а есть потребители. Нина – самый настоящий потребитель. Она не испытывает ничего по отношению к людям, играет ими. Собственно, отсюда и подобные последствия. Кроме красоты в ней ничего нет. Да и красота, честно говоря, очень относительная штука. Особенно в ее случае. Но она же заболела. И, что с того? Я понимаю, если бы вы были лучшими друзьями. А так, она создала скандал на пустом месте и использовала тебя, как слабачку, которая просто не может дать отпор. Ненавижу таких людей. Но ей просто стало одиноко. А ты-то тут при чем? Возмутилась Оксана. Она реально использовала тебя, как салфетку. А ты ей рада вестись на это ублюдское поведение. Просто человеку плохо. Всем бывает плохо. Я развел руками. Это нормально. Однако, если бы она сама попросила тебя о помощи в момент болезни, это была бы совершенно другая ситуация. А так, Нина просто бросила в тебя камень. Ты дала ей эмоции, а она, как истинный потребитель, благополучно сожрала их. Как-то это. Ладно, давай посмотрим с другой стороны. Если бы Толик, Оксана, Настя или Машуя заболели, ты же поинтересовалась бы об их здоровье, правильно? А Нина просто ищет очередного ресурсника, которого можно подоить, поныть, поплакаться в жилетку. Я таких личностей называю «донник». Они тянут на дно твой эмоциональный фон. Поэтому, если Нина будет к тебе лезть с очередной претензией и намеком на скандал, шли ее лесом. Но так нельзя. Университет пропагандирует дружбу между студентами. Тем более, мы с ней учимся в одной группе. Возмутилась Люси. Дружбу между студентами? Ага, в жатву про это вспомни. И вообще, хочешь отдавать ей энергию? Отдавай, пожалуйста. Только потом не жалуйся, что чувствуешь себя использованной салфеткой. Люси, учись с юных лет определять свой круг общения, исключая из него всех негативных личностей. Чем позитивнее и приятнее будет твой круг общения, тем позитивнее и приятнее будет твоя жизнь. Ты для Нины не человек, а вещь. Выкинь ее из своей жизни и вообще не парься. Это мой тебе совет. Все равно это как-то. Люси неуверенно перебирала подол юбки. Вот, смотри, закрой глаза. Давай. Я внимательно посмотрел на Игнатьеву. Хорошо, девчонка послушно закрыла глаза. Представь себе Нина. Вот просто представь. Ее внешность, голос, манеры. Представила? Ага. И что дальше? Какие чувства у тебя вызывает получившаяся картинка? Долго не думай. Просто скажи, что именно появляется в голове на уровне ассоциаций. Стоны. Безнадега. Все плохо. Все плохие. Солнце спряталось за тучами. Безысходность. Тоска. Депрессия. Тут же выдала Люси. Жесть. Какая? Сен неодобрительно покачала головой. А теперь представь. Ну, например, Оксану. Все то же самое. Ну, веселье, помощь, опора, надежда, верность, приятность и облегчение. Недолго думая, ответила Люси. Волкова очень сильно смутилась, но попыталась не подавать виду. «Видишь разницу?» – спросил я. «Вижу», – удивленно произнесла Игнатьева. «А теперь, выкинь Нина из своей головы. Представь, что вы с ней больше никогда не заговорите. Что чувствуешь? Опять облегчение, только уже совсем другое. Облегчение, будто я избавилась от лишнего груза. Вот, ты сама ответила на свой вопрос. Пожав плечами, произнес я, люди обожают придумывать себе сложности, а еще, люди обожают врать и подстраиваться, потому что их так приучило общество. Когда тебя спросят, нравится ли тебе общаться с Нина, ты соврешь, ты никогда не скажешь правду, потому что будешь переживать на тему всеобщего мнения. Да, в кругу дворян, это важно, но человек зачастую заходит дальше, он начинает врать самому себе, начинает врать и верить, что ему все это нравится. Поэтому, даже если Нина подумает о тебе, как о куске дерьма, который умеет за себя постоять и не будет врать о том, что ему нравится, плевать. Главное то, что ты, прекрасная девчонка, которая точно знает, чего хочет, и, которая не будет тратить свое драгоценное время на общество всяких нытиков. Смекаешь, кажется, я поняла, обрадовалась Люси. Вот, выскажи все, как есть, даже не стесняйся, как есть. Девчонка немного подумала и выдала, тогда, я не люблю светские рауты, вот, находиться в компании большого количества людей утомительно, а Нина, черт возьми, реальная пиявка, смело, Настя одобрительно кивнула, вот так в человеке и зарождается честность перед собой, лучше бы ты с Толиком такие беседы проводил, с легкой ноткой ехидства в голосе заявила Хихоль, да, тут нельзя не согласиться, каким бы способным волшебником ты ни была, «Ментальное здоровье испортить очень просто», — пояснил я. «Человеческий иммунитет напрямую зависит от количества стресса. Чем больше нервничаешь и переживаешь, тем больше болеешь. Правда, до людей это очень поздно доходит. Когда обострятся все хронические болезни, а целители будут с ужасом наблюдать за тем, как ты угасаешь, подобно растаявшей свечи. Володя, они же еще дети», — возмутилась Рудольф. «Да, дети. Но чем раньше они это узнают, тем здоровее будут», – заключил я. «Упф и Лина прекрасно понимают, о чем я говорю. Тебе надо вести детскую передачу. Ментальное здоровье с Владимиром Демидовым», – расхохоталась Синтри. «А, что, я бы посмотрела», – тут же поддержала Настя. «Все бы посмотрели», – промурлыкала Устинья. «И вообще, почему ту же спокойной ночи малыши ведут красивые девчонки? К примеру, вы видели Оксану Федорову? Это же мисс Вселенная. А почему там нет няяшных парней? Несправедливо. Вот, загнали бы туда вкусниша. У него, как раз слишком милая моська. И голос бархатный-бархатный, убаюкивающий. Отбоя бы от фанаток не было. И сейчас-то много. А, уж если с передачей. Тихо. Фыркнула Рудольф и ткнула кошку носом в бок. Много, удивилась Настя. И отпустив Сен, тут же пересела к Устинье. А можно поподробнее? Господин Демидов у нас дамский угодник. Да, я просто шучу, Мурмя. «Просто шучу», – испуганно ответила кошка. «Вкусниш слишком занят работой и накачкой собственных мышц. Его нарциссизм не знает предела. Я часто вижу, как утром он разглядывает себя в зеркало, приговаривая. Ну, да чего же я хорош, уру-ру». В салоне повисло неловкое молчание. Все посмотрели в мою сторону, а я лишь изобразил глубокое безразличие. «Значит, господин Демидов у нас нарцисс?» – хихикнула Сен. «Еще какой?» – ответил я, продолжая изображать непробиваемого. «А еще я не размениваюсь на нескольких женщин сразу. Зачем? Это противоречит моему мужскому естеству. Со мною будет лишь самое достойное». Ой-ой-ой, какие громкие слова. Шанга тоже немного смутилась, но свела все в шутку. «А, как же мальчишеские мечты о гареме? Гарем, а вы знаете, для чего создавались гаремы?» — спросил я. «Посвятите же нас, а великий мудрец». Настя хитро посмотрела на меня. «Основная цель гаремов – наследники. В былые времена целительство могло справиться с очень ограниченным количеством болячек, а смертность среди новорожденных была колоссальной даже у знати. Поэтому тот же султан заводил гарем, дабы быть уверенным, что хоть кто-то из его многочисленных детишек выживет, а затем займет трон. Это в теории. А на практике дети вырастали и начиналась лютая резня за престол. Каждая жена хотела, чтобы именно ее дитя заняло вакантное место правителя. Ух, какие интриги и страсти там кипели. Но мы не на Востоке. Сен заигрывающе подмигнула меня. Здесь ты можешь быть спокоен за потомство. С современной медициной и возможностями целителей, дорогая Ангелина, здоровая девушка может спокойно родить пятерых. Настя отпустила напуганную кошку и вернулась к лейтенанту. А если очень повезет, то и шестерых малышей. Разве этого недостаточно? Вполне, опасливо сглотнув, ответила Сенна и хотела отодвинуться подальше, но была моментально схвачена императрицей. «Владимир, а сколько детишек ты хочешь?» — поинтересовалась Шанга, прижав Синтри к себе. Как-то не задумывался об этом, сухо ответил я. Но, как же так, удивилась Оксана. Вот я сразу поняла, что у меня меньше 5 точно не будет. Ох, бедный Толик, если его сердце все же выберет мать-героиню, то будет очень весело. Девчонки, естественно, подключились к разговору и начали обсуждать идеальное количество детей в семье до самой ЦСКА-арены. Я же решил не участвовать и предпочел думать о предстоящем путешествии на новую землю. Враги пока затаились, поэтому самое время разобраться с делами насущными. Кто знает, может быть, Павел припрятал для Толика некую технологию, которая перевернет весь этот мир. Ну, что, приехали. Пацан встретил нас на парковке. Выглядел он слегка взволнованным. «А ты чего переживаешь?» – спросил я. «Не сказать, что прям переживаю», – уклончиво ответил брат. «Так, немножечко волнуюсь. Ой, да ладно, там всего-то ледовая арена на 12 тысяч человек», – отмахнулась Центри. «Тем более, это хоккей. Кто вообще ходит на хоккей в четверг вечером?» «Хех», – парень лишь усмехнулся. «Поддерживать ты умеешь, а то ж, но, ничего». Толик похлопал себя по щекам. «Песню мы подготовили классную. Что-то там про фокстрот, но главное, не слова, а зажигательная музыка. Хе-хе-хе, я в тебя верю, ты справишься». Я похлопал брата по плечу. «Конечно, иначе и быть не может». Толик неуверенно улыбнулся, а потом щелкнул пальцами, как будто его осенило. «Точно, не забудьте съесть за меня хот-дог, сосиска в булке». «Но зачем?» – удивился я. «Так надо, а я, пожалуй, пойду». Парень быстрым шагом направился в сторону группы ребят с кучей черных ящиков и футляров для музыкальных инструментов. «Зачем нам есть хот-доги?» – поинтересовался я. «Такова традиция», – пожав плечами, ответила Настя. «Кстати, рекомендую поторопиться, иначе скоро тут будет не продохнуть». Мы согласились с предложением Шанга и направились на стадион. ЦСКА-арена была построена в 2010 году. По крайней мере, так говорили официальные источники. Проект курировал Дом Долгоруковых. Ну, конечно, куда же без них, когда речь идет о таком монументальном комплексе. Выглядел стадион, как типичная угловатая арена, но с вытянутой стеклянной башней с правой стороны. Смотрелось современно, особенно, если учесть, что вся облицовка была сделана из стекла. Народу на удивление было много, хотя, я не особо разбирался в земных видах спорта, а про хоккей и вовсе знал лишь из редких рассказов Толика. Но он утверждал, что наши спортсмены настолько прокачались в этом виде спорта, что достойных соперников так и не нашлось. Ребята раз за разом выигрывали мировые чемпионаты, а из-за отсутствия накала страстей, смотреть за играми было не особо интересно. «Зачем? Ведь ты уже знаешь, кто победит». Зато Толик с придыханием рассказывал про местный футбол. «Вот там лютейшая резня, ибо сильных команд хватало, и конкуренция была на высоте. Проверив билеты, администратор выдала нам браслетики, по которым мы могли свободно передвигаться по спортивному комплексу. Всюду стояли охранники с металлоискателями. Заприметив меня, многие заулыбались. «Спасибо, ваше благородие», – произнес один из молодых парней в черной форме. «За что?» – поинтересовался я. «Благодаря вашему парку все стали задумываться об охране, и теперь у гильдии стражников есть работа», – широко улыбнувшись, ответил он. «Был рад помочь», – кивнул я и направился дальше. «Прекрасно, я уже потихоньку влияю на этот мир, как бы меня ни признали ПА, народу внутри комплекса было много. Чтобы не потеряться и найти свое место, всю территорию поделили на сектора. Номер можно посмотреть на небольшой табличке под потолком, а народ тут был самый разный, от простолюдинов в символике спортивных клубов, до дворян, которые вальяжно прогуливались между торговыми лавками. Продавали тут в основном сувенирную продукцию, значки, кепки, дуделки, футболки и прочую мелочевку. Причем, не обделили даже приезжие клубы. «ЦСКА у меня уже есть», задумчиво произнесла Оксана, разглядывая значки. «А вот ЦСКА и Торпедо. ХММ. Чтобы взять, а за кого ты будешь болеть?» Спросил я. «Не знаю. Наверное, за ЦСКА. Это довольно сильный клуб из Питера. Но Торпедо тоже ничего. Вот, теперь думаю. Хей-хей-хей. Кого я вижу? К нам из толпы вышел Симон Харитонов, наша кулинарная звезда. Доброго дня». Я поздоровался с ним. «Какими судьбами?» «О, Владимир, ты верно забыл, что я обожаю спортивные мероприятия», — широко улыбнувшись, ответил глава кулинарного кружка. «Опять сделал ставки?» — догадался я. «Естественно, уверен, что в этом поединке победит Торпедо. Поставил на них приличную сумму», — самодовольно заявил он. И со всеми соревнованиями ты так? Нет, только с дуэлями, хоккеем и сквошем. А, как же футбол? Удивился я. Толик говорил, что там все круто. Бррр. Симона аж передернула. Будем так говорить, я имел неудачный опыт в ставках с этим видом спорта. Да, и что случилось? 1000 рублей я поставил на бомжей, каналья. Скрипучим голосом ответил Харитонов. Больше в такие игры не играю. О, а это же наш друг, господин Суворов. Пойду с ним потрещу. Глава кулинарного кружка поспешно удалился. Решено, куплю маленький щит СКА. Выдала Оксана и подошла к девушке-продавцу. Оглядевшись по сторонам, я с удивлением заметил, что некоторые люди настолько больны хоккеем, что буквально разукрашивали лица в цвета клубов. К сожалению, для меня все эти фанатские темы были очень далеки. В космосе подобным никто особо не увлекался. Разве что, можно было купить дорогущую подписку на гильдию, где играли миротворцы. Но там надо внимательно следить за процессом, иначе ты рискуешь пропустить важный момент в судьбе понравившегося персонажа. Почему? Потому что записи трансляций никто не делал. Возможно, где-то в далеком космосе и присутствовали обзорщики, которые могли дать сухой остаток по итогу игры, но я с такими никогда не сталкивался. «Ребята», — позвала Люси, когда мы отошли от сувенирной лавки, — «сюда». «Точно, я совсем забыл про традиционный хот-дог. Очередь за ними стояла приличная, поэтому Люси юркнула за небольшую красную шторку. Там, раскуривая сигары, вальяжно восседало два престарелых мужчины, а за барной стойкой стоял пухлиш в поварском фартуке. «Чем могу быть полезен, молодые люди?» С дружелюбной улыбкой поинтересовался он. «Нам, пожалуйста, 5 хот-догов». Я подошел ближе и вытащил бумажник. «С вас 75 рублей». «Вот». Я вытащил смятую купюру и положил на миску для денег. «Сдачи не надо». «Благодарю». Довольно ответил мужичок и начал готовить. «Хмм». Я огляделся по сторонам. «Это, типа, ресторан?» «Нет, это, типа, в 3 раза дороже». Улыбнулась Настя. «В обычном ларьке ты купишь хот-дог за 5 рублей, а тут он обойдется тебе в 15. И все, удивился я. «Как видишь, народу здесь практически нет». «Хитро, очень хитро». Исполнив волю Толика, мы отправились на поиски своих мест. Ох, не перестану удивляться человеческой фантазии. Превратить обычный амфитеатр в огромный кусок цельного светового шоу. Это надо постараться. Зрители были поделены на 3 категории. Первая – простолюдины. Они восседали в нижней зоне. Там были простенькие раскладывающиеся кресла. Вторая – дворяне. Мы как раз относились к этой категории. Для нас выделили шикарные диванчики, которые расположились чуть выше нижней зоны. Третья – зажравшиеся. Совсем улетевшие мажоры, которые сидели в этаких кабинках со столиками и наблюдали за всем свысока. Не знаю, что они там собираются разглядывать, но им виднее. Кстати, между мягкой сидушкой и спинкой диванчика были вставлены какие-то странные картонки. Я не заметил, и в итоге сел на одну из них. Володя. Настя улыбнулась, и вытащив непонятную макулатуру из-под меня, свернула ее в странный двухсторонний гребешок. Ну, ты чего, это же хлопушка. Не знаю я эти ваши штуки, буркнул я в ответ. Вот еще. Какие-то значки, символы, картонки. Мы пришли посмотреть игру или ритуал призыва космических демонов. Если начнут долбить в барабаны, то можно будет помолиться во славу Азатата. Не успел я закончить мысль, как откуда-то снизу начали долбить барабаны. Златан Всемогущий, не позволь мне перейти на темную сторону и предаться ереси. Только СКА, только победа. Это был не крик, а скорее мощный гул. Я не удивляюсь, если сейчас над ледовой ареной загорится пентаграмма и оттуда вылезут жуткие щупальца. А на льду тем временем катались очень симпатичные фигуристки с флагами команд соперников. На огромном экране показывали рекламу пива, а затем какого-то элитного дачного поселка под Москвой. Информативненько. Прожектора продолжали сверкать в разные стороны. Ведущий орал с не меньшим энтузиазмом. Казалось, что еще немного и его настигнет оргазм. О, когда пришло время объявлять команды, таки настиг, то Арпида, неистово верещал ведущий, и из КАА, гости из культурной столицы империи. Честно, я чувствовал себя не в своей тарелке. Настя, как будто смогла прочитать это по моему поведению и незаметно взяла за руку. Кстати, стало намного спокойнее. После начала игры, барабаны стали лупасить еще неистовее, фанаты кричали, а мне приходилось порой включать предвидение, чтобы хоть немного поспевать за шайбой. Как обычные люди это смотрят. Но самый кошмар начался, Когда СКА забил гол торпеда, казалось, что весь зал буквально вскипел. Вспыхнула самая настоящая истерия. Конец света, коллапс. Даже Оксана с Люси внезапно превратились в жестких фанатов и начали неистово орать, подпрыгивать и размахивать руками. Одним словом, ужас. Я же просто сидел и молился всем богам, чтобы на меня не навели камеру, которая транслировала зрителей. Сидел с каменной миной и ничего не понимал. С меня можно было смело списывать главного героя для книги «Социофоб» на массовом мероприятии. Да уж, но как выяснилось, камера могла подставить еще жестче. Особенно, когда во время небольшой драки на арене, оператор включи видео поцелуй. И, конечно же, по закону Мёрфи объектив навели на нас с Настей. Мрадство. Изобразив дежурную улыбку, я всем своим видом показывал, что не знаю эту женщину. Боже мой, уберите ее от меня. Она меня сейчас съест. Но Настя была куда изобретательнее и просто чмокнула меня в щеку, а затем радостно помахала, вызвав новый шквал аплодисментов. Ух, чует сердце, Долгоруков будет в ярости. А тем временем вакханалия продолжалась. После первого периода я подумал, что хуже уже быть не может, и весь главный, как говорит современная молодежь, треш уже произошел. Нет, ну а что еще может пойти не так? К концу третьего периода пентаграмма все же откроется и нас навестят к Тухлу. Хех, думаю, что до такого они точно не доведут. Пока команды готовились ко второму периоду, на сцену под оглушительный шум аплодисментов выкатили Толика и компанию. Одеты они были в серые пиджаки, под которыми прятались розовые футболки. Очень странный наряд. Возможно, я просто опять не понимаю отсылку. Широкие улыбки наших музыкантов, вызванные неистовым волнением, говорили, что сейчас явно что-то будет. Но на удивление, они даже не сбились, начав играть одновременно. Вот что значит сплоченная команда. Кстати, а мелодия была на удивление спокойная. Хотя нет, я бы даже сказал, размеренная. Ровное гитарное соло, с легким аккомпанементом ударных. Господи, тихо пискнула Люси, и покраснев, закрыла лицо руками. Это же Bloodhound Gang. Кто? Я ничего не понял. Сейчас услышишь. Всем своим видом Игнатьева показала, что надо готовиться к катастрофе. Сперва я не понял, а потом как понял. Произошло очередное непонимание. Опять мой брат стоял на сцене и, к всеобщей радости публики, сам того не понимая, вещал лютые пошлости. Если переводить на русский, то слова песни звучали примерно так: «Вулканизируй волшебную палочку в бумажнике из ветчины. Войди сзади в канавку для устриц, летающей по кругу ракетой. Разомни и погрузи мощный топор в запирающийся шкафчик для кое-чего. Облегчи вход в пудинг. О, ля-ля, ударом хлопушки для мух. Если я поймаю тебя в силки, я обязательно буду откровенен с тобой. Поэтому вместо косвенных намеков, просто знай все о моих намерениях. Как восковая эпиляция интимной зоны. Я патетически поэтичен, но я не хочу ходить вокруг да около». И вот тут грянули все инструменты, сводя с ума публику. «Фокстрот униформ черлие кило, фокстрот униформ черлие кило». И понятное дело, что если оставить только первые буквы слов в припеве, то никаким фокстротом там и не пахнет. Мы с Настей сидели в шоке. Сэн с довольной улыбкой подпевала. Люся и Оксана были похожи на помидоры. Уся и Рут спрятались ко мне под ноги. И только Лина сидела с холодной и ничего не выражающей миной, изредка подергивая рогаликом в такт песни. Сперва мне показалось, что по уровню уважения мы сейчас вернемся, где-то в начало сентября. Однако печать буквально морозила. В моем боку сейчас можно было остужать пиво и камни для виски, что казалось мне крайне удивительным. А пацаны играли в унисон. Казалось, что их самих все это прет. После песни, когда зрители заорали еще мощнее, чем на очередной гол, Толик зачем-то произнес: «Я здесь до четверга». Подмигнул и бросил микрофон на лед. Настя и Сен рассмеялись с этого, а вот все остальные даже встали со своих мест, чтобы поблагодарить юных музыкантов. Фух, я едва не превратился в снеговика. Благо, что остаток игры прошел без приключений и внезапных поворотов. СКА победил торпедо со счетом 12-9. Не знаю, хороший ли это результат для команды, но Харитонов точно провтыкал свои кровные. Ну, как вам наше выступление? Уже на улице нас догнал Толик. Это было мощно. Улыбнулась Оксана. Люси долго собиралась с силами, но засмущалась и спряталась за Настю. Я рад, что вам понравилось. А как зал тепло воспринял? Да, КХМ. Послушай, брат, я подошел к Толику и тихо прошептал: занимайся-ка поплотнее английским, ладно, произношение хромает, «Да», – заволновался очкарик. «Нет, с произношением все отлично. Просто учи английский». «Договорились?» «Без проблем, брат». Мы стукнулись кулачками. «Фух, это было просто что-то с чем-то. До сих пор глаз дергается. А ты переживал?» С улыбкой ответил я. «Ладно, я пошел помогу своим собраться. Встретимся в универе». Толик махнул рукой и побежал к своим. «Кто-нибудь должен рассказать ему про перевод?» Усмехнулся я. «Не, я точно не смогу», пискнула Люси. «Это слишком смущает». «Тогда я сообщу ему», уверенно заявила Оксана. «Молодцом, так и надо», усмехнулся я и тут же почувствовал на себе чей-то тяжелый взгляд. «Погодите, хозяин». Лина начала принюхиваться. «Вы тоже это чувствуете?» «Ага, как будто кто-то сверлит меня взглядом». Я резко повернулся и увидел молодого парня, который очень уверенной походкой направлялся в нашу сторону. «Уся, Рудольф, прячьте всех в Макаль. Лина, готовься к бою, ты тоже прячься», прорычала волчица, вытащив энергетический меч. «Прости, хозяин, но этот противник тебе не по зубам. Вот еще, не говори ерунды». Я активировал броню и приготовился атаковать, а таинственный незнакомец лишь улыбнулся и помахал нам рукой. «Кстати, а кто это?» «Мой идиотский брат Душегуб», сквозь зубы процедила Лина. «Некогда бог смерти, а сейчас простой убийца. Имени у брата нет, к тому же, ты не рассказывала мне про своих родственников. Поверь, тебе лучше о них не знать». Сделав несколько взмахов мечом, волчица припустила в сторону таинственного незнакомца. Что же, придется ей помочь, а заодно и узнать, что там за бог смерти такой. Глава 7. Служба в бастионе научила меня сразу анализировать противника. Все вплоть до движения век, губ или других мышц на лице могли помочь. Биометрия в данном случае выступала в роли этакой лакмусовой бумажки, которая сразу же показывала сокрытый потенциал противника. А хорошего бойца можно легко вычислить по взгляду. Я никогда не промазывал. Уже и не вспомню, сколько противников успел проанализировать. Все были для меня, как раскрытая книга. Но что же касается брата Лины, я был в полнейшем ступоре. Возможно, мы имели дело с непробиваемым существом, которое привыкло гасить любые эмоции. Взгляд бога смерти был пустым, совершенно ничего не выражающим. Как будто этот парень умер великое множество веков назад, а сейчас перед нами стояла лишь бездушная кукла. Его улыбка казалась мне вымученной и какой-то до омерзения фальшивой, как будто трупу силком приподняли уголки губ. Подпрыгнув на 5 метров в воздух, Лина, словно персонаж из типичного файтинга, сделала эффектное сальто, а затем попыталась нанести удар энергетическим мечом. Божок не растерялся и мгновенно остановил клинок ладонью, а после с легкостью отвел в сторону, даже не шелохнулся, хотя удар был приличным даже по моим меркам. «Не впечатляет», — с холодной усмешкой заявил Божок. «Ах ты, ублюдок», — воскликнула волчица, и, сделав резкий разворот, попыталась проткнуть брата. Однако тот уклонился, а затем ловким ударом выбил энергетический меч из рук сестры. Благо, что я успел на выручку и ударил Божка в кадык, а затем наотмашь зарядил Жекичем по шее, отправив родственника Лины в полет. Не очень продолжительный, но это привлекло внимание нескольких зевак. «Мы снимаем рекламный ролик для парка». К нам тут же подбежал Толик и изобразил оператора. «Все в порядке». Непонятно, поверили прохожие или нет, но главное, что они благополучно разошлись по своим делам. Никто не хотел связываться с дворянами во время разборки. Чревато последствиями, невзирая на юридическую обязанность уважения простолюдинов. Тем временем бог смерти поднялся и направился обратно в нашу сторону. «Володя, надо позвать подмогу», – прошептал Толик. «Уходи отсюда, опять на рожон лезешь», – прорычал я. Брат все понял и пулей устремился в сторону Митрича, который уже вытащил пистолет и готовился открыть огонь по Божку. Благо, что брат Лины оказался немного смышленым, поэтому поднял руки в воздух. «Я пришел с миром», – предупредил он и остановился примерно в 10 метрах от меня. В этот момент взгляд духа наконец-то ожил, брови напряглись. Божок смотрел на меня, словно на старого знакомого, удивленно и вопросительно. «Не может быть», – присмотревшись, выдохнул он и тут же отступил. «Нет-нет-нет, это явно не ты. Ты давно погиб». «Может быть и погиб», — сухо ответил я, но убирать Жекича не торопился. «Как зовут? Не верь ему», — прорычала волчица, и, оскалившись, хотела пойти в атаку, но я успел схватить ее за плечи. «Тише, видишь, он не атакует, потому что ему и не надо атаковать, чтобы испортить жизнь. Отпусти меня, хозяин». «Я хочу вырвать этому ублюдку кадык, хочу пожрать его», — рычала Лина, пытаясь вырваться. «А ну живо прекрати этот цирк, Лина, я не шучу, это приказ», — прогремел я, отчего волчица испуганно прижала ушки к голове, а затем повернулась и виновато уткнулась мне в подмышку. «Встаешь спиной к противнику, не похоже на тебя», — хмыкнул Бажок и поправил модное серое пальто. «Не понимаю, с чего вдруг ты пошла в атаку? У нас с тобой нет неразрешенных споров. Возможно, это какое-то недоразумение». «Недоразумение», — выдохнула Лина. «То, что ты мой брат, вот, что самое настоящее недоразумение». «Тихо», — снова приказал я. «Ты так и не назвал своего имени». «О, прошу простить, меня зовут Анубис, но знакомые и друзья, как правило, зовут меня Ан», — представился Бажок. «Анубис, кажется, одна милая пожилая леди рассказывала, что ты спас ее в Египте». Я сузил глаза и с подозрением взглянул на древнего. Слегка смуглая кожа выдавала в нем жителя южных краев, однако назвать Анубиса истинным египтянином было крайне сложно. На вид около 25 лет, но мне кажется, взгляд и выражение лица сильно старили лицо божества. Черные, словно смоль волосы, пожалуй, единственное, чем Анубис походил на свою младшую сестру. «Все может быть, возраст не тот, запоминаю только важные события в своей жизни», — спокойно ответил Бажок. «Зато моя маленькая сестра больна гипертимезией, запоминает абсолютно все, вплоть до мелочей. Ты вырезал целый народ в Южной Америке, проливал реки крови в Египте во имя громовержца и всего первого пантеона», — шипела Лина. «Казнил всех оставшихся наследников Кушитской династии. Ты убийца, чертов разносчик геноцида, жалкая псина и прихвостень пантеона». Это было очень много лет назад. Анубис развел руками с видом, словно волчица говорила о его детских шалостях. «И что с того?» — нахмурилась защитница Рима. «Я изменил свое отношение к людям. А еще я был на стороне человечества, когда началась война, если ты не помнишь», — вполголоса ответил древний. «Ты перешел на сторону людей по приказу громовержца, а не из благих побуждений. Ты никогда не любил людей. Вообще-то, я мог бы и отказаться от предложения громовержца, но не отказался. Я спас несколько миллионов человек, когда твой дружок Нептун хотел затопить добрую половину Европы. У тебя не было выбора. И в итоге зачем ты вообще притащил сюда свою задницу? Я скучал». «Скучал?» — Лина лишь с грустью усмехнулась. «Если бы ты подумал о семье, то наверняка пришел бы на помощь. Где ты был, когда Кратос сошел с ума и уничтожал моих подданных? Где ты был, когда архимаги выпытывали из меня секрет вечной жизни? Где ты был, когда пал Рим? Извини, но я не мог вечно следить за тобой. Перед смертью громовержец дал мне задание. Увы, чтобы его осуществить, мне потребовалось очень много времени. И не думай, что я не приложил руку к победе над пантеоном», — возразил древний. «О, приложил он руку, ага», — хмыкнула волчица. «Одно слово, шакал. Большую часть моей жизни тебя не было рядом. Хотя громовержец сказал, что именно ты должен возглавить армию Вечного Города, я не мог находиться сразу в двух местах. И к тому же, ты совсем забыла, как я заботился о тебе на рубеже эпох. Заботился, да я прибирала за тобой, всегда тебя прикрывала, чтобы в конце получить подарок в виде растерзанного тела архижреца, с которым хотела бежать. Вот так ты мне отплатил на заботу и добро», — вновь зарычала Лина. «Он хотел использовать твою силу и прожить несколько сотен лет. Он обманывал тебя, и я, как заботливый брат, не мог допустить такого ужасного обращения со своей любимой младшей сестрой», — улыбнулся древний. Только на этот раз его улыбка была искреннее и даже немного доброй. «Плевать, что ты там задумал. Главное то, что ты убиваешь все, что мне дорого. И уж поверь мне на слово, хозяина я тебе точно не отдам». Лина вырвалась и прикрыла меня собой. «Ну как прикрыла? Чуть-чуть закрыла область живота и ног. Ты разбила мне сердце, сбежав в неизвестном направлении и даже не попрощавшись», — вздохнул Анубис. «За прошедшие 2000 лет я охладел к убийству людей. Зачем, когда можно их использовать в другом КХМ, более полезном русле? Ребята, я не хочу влезать в трогательный момент вашего семейного воссоединения, но может кто-нибудь мне объяснит, что тут происходит?» — поинтересовался я. «Мне осталось немного на этом свете», — вздохнул Анубис и подошел ближе. «Потомство все никак не появляется. Руфус и Гея давно отбыли в мир иной. Громовержец и Великая Мать отчалили еще раньше. Из близких у меня осталась только Капитолина. Не хотелось бы умереть и остаться в ссоре с единственной сестрой». «Лжешь», — профырчала волчица. «Ты никогда не думал о других, и уж тем более не думал обо мне. Говори правду, Ан. В противном случае, ты отправишься к праотцам. Мы с хозяином от тебя и мокрого места не оставим. Я действительно хотел с тобой поговорить, но... Древний немного задумался. Есть у меня одна несбывшаяся мечта. Опять врешь, рыкнула Лина. Давай без своих увертюр и прочей полуправды. Хотя, знаешь, что? Плевать, зачем ты явился. Ты – зло, великое зло, которое необходимо уничтожить. И что, Анубис взглянул на меня. Позволишь Капитолине вот так безрассудно поступить? Прости, приятель, но у меня нет причин сомневаться в своей богине. Холодно усмехнувшись, ответил я. Странно, очень странно. От тебя исходит аромат громовержца. А еще ты говоришь, как он, и взгляд. О, этот тусклый, но очень страшный взгляд. Как будто меня насквозь прожигают раскаленной проволокой. Дай угадаю. Анубис заложил руки за спину. Ты же не человек, верно? А тебе какая разница? Никакой. Совсем никакой. Хотя, нет, вру. Разница все-таки есть. Меня интересуют люди, чья душа, будем так говорить, пришла из другого времени и пространства. Загадочно улыбнувшись, ответил древний. Неужели речь идет про ППА? Видел таких? Поинтересовался я. Видел. Увы, ях, таких людей слишком мало, и искать их крайне сложно, оттого и ценность. Но ты нечто иное, к черту весь этот пафос. Хозяин, надо прикончить его, строго произнесла Лина. Я знал, что мы придем к подобному исходу, поэтому приготовил для тебя, моя уважаемая младшая сестра, нечто вроде гаранта. Анубис щелкнул пальцами, и к нам из кустов вышла немного испуганная молодая девушка в легком худи и странных розовых джинсах. «Здрасте», — неуверенно произнесла она. «Что это такое?» Лина тут же принюхалась и спряталась за меня. «Нашел себе хозяйку? Мне не нужны хозяева, чтобы жить. И ты это прекрасно знаешь», — ответил Анубис и приобнял девчонку. «Угадай, кто это?» «Учитывая то, что ты когда-то пытался встречаться с человеком, даже думать боюсь», — сухо ответила волчица, — продолжая прятаться за меня. «Твоя рабыня? Нет. Может быть, твоя помощница? Уже близко, но тоже нет. Ты Якубович, что ли? Давай отвечай на вопрос», — возмутилась Лина. «Это моя дочь и твоя племянница. Я подобрал ее на улице и удочерил», — гордо заявил Анубис. «Причем сделал это так, словно ребенок во дворе, который хвастался новой дорогой игрушкой». «Дочь? Человек?» — удивился я. «А это вообще законно? Когда у тебя есть деньги, нет ничего невозможного, друг мой». Древний вновь искренне улыбнулся. «А Раиса, свет моей жизни, единственная душа, которая искренне благодарна мне за то, что я для нее сделал». «Ан скромничает», — улыбнулась девчонка. «Да, он эмоциональный паразит, лентяй, прокрастинатор высшего уровня и та еще противная сволочь. Но зато у него огромное и доброе сердце. За свою жизнь он спас очень многих людей, и те искренне ему благодарны. Дочь, спасение людей». Лина явно не хотела верить своим ушам. «Это все сейчас выглядит, как дурной и совершенно нереалистичный сон. Ан, это же все часть очередного злобного плана. Да, это просто наемная актриса, которая прожила с тобой очень много лет и переняла часть энергодора. Да, Ан заботится обо мне», — заявила Раиса. «Если бы не он, то меня бы уже и не было, девочка». Лина неуверенно подошла к дочери Анубиса и внимательно посмотрела ей в глаза. «Если этот психопат и тиран удерживает тебя силком, то просто моргни. Мы спасем тебя». «Кто кого еще и удерживает?» — хмыкнул древний. «Хочу найти ей достойного жениха, ваше благородие. А у вас кто-нибудь есть?» «Папа». Наконец-то и дочь проявила настоящее чувство. Впервые за нашу недолгую встречу назвала отца по-настоящему. «Мила, простите, но мое сердце уже принадлежит другой». «Эх, печально», — вздохнул Анубис. «Сейчас так мало настоящих мужчин. Все какие-то родительские тепличные цыплята. Хорош пургу гнать», — возмутилась волчица. «Человек подстраивается под времена. Сейчас не надо гонять гидр по болотам и сражаться с чудовищами во имя короля. Не та эпоха. И что, они даже меч держать не умеют?» «Но сейчас не об этом». Анубис вопросительно посмотрел на меня. «Владимир Аркадьевич, у меня к вам есть уникальное предложение, от которого мы оба сможем выиграть. Готовы ли вы уделить мне 5 минут своего драгоценного времени? Только не здесь». Я огляделся по сторонам. Некоторые фанаты еще не успели далеко отойти и теперь с интересом наблюдали за нашим разговором издалека. «Предлагаю выбрать более уединенное местечко». «Не возражаю. Недопонимание между родственниками – вполне типичная ситуация не только для людей, но и для всех остальных разумных существ. Взять ту же Шантир и Кейна. Вроде, миротворцы, а все равно проблемы с общением. Причем, судя по рассказам, императрица вполне адекватно смотрела на ситуацию и относилась к Кейну, как к своему брату. А Кейн, в свою очередь, типичный ублюдок, который готов поставить на кон абсолютно все. Он не стеснялся использовать совершенно любой инструмент, чтобы добиться поставленной цели. И неважно, сестра перед ним, или совершенно чужое существо. Что же касается нашей волчьей компании, если немного присмотреться, то можно понять, что у Лины и Анубиса было много схожих черт. Например, оба выглядели бесчувственными, хотя на самом деле относительно легко поддавались на различные провокации. Оба с мечтательными физиономиями рассказывали про громовержца, и оба просто обожали спорить. Но меня интересовало другое. «А почему ты не выставил уши и хвост?» – спросил я, когда мы всей толпой пришли в небольшой ресторанчик возле ледовой арены. 90% сотрудников моей корпорации даже не догадывается, что я эпт, пояснил Анубис. В мире современных технологий и социальных сетей вообще не проблема пробить человека, возразил Толик. Можно сделать фотографию на мобильный телефон и загрузить в обычный поисковик. У меня нет социальных сетей. Единственная моя фотография есть на сайте бессмертных, а во всех остальных сетевых справочниках я изображен, как фигурка человека с головой шакала. Очень странная картинка, но так меня изображали древние египтяне. «А, как ты выглядишь на самом деле?» – спросил я. «Так же, как и моя сестра, здоровенный волк, который убивает все и вся на своем пути», – усмехнулся страж весов. «Шучу. Сейчас я крайне безобиден. Последние 2000 лет старался приносить пользу людям, чтобы хоть как-то отплатить человечеству за всю пролитую кровь. Сперва построил храм, куда все страждущие могли прийти за советом. Но потом пришли телевизор, сети, психологи. В общем, я пошел искать себя в других стезях. Много чего было за прошедшие годы. Я искал себя и понимал, что наше время прошло. Старикам здесь не место», — с улыбкой произнес Анубис. «Но на мой век еще хватит приключений».